Знакомый Ларисы, толстенький маленький адвокат, пришел в гости через десяток дней после праздников. Долго пил чай, отдувался, думал, чесал раннюю лысину. Потом покачал головой и сказал, что судиться в случае Алексея можно и нужно, но процесс будет долгим, трудоемким и затратным. И неизвестно еще, чем закончится и когда. «Я же говорил», — произнес Алексей, когда тот распрощался. «Стоило время терять». «Серый, во всем нужна определенность», — серьезно сказала Лариса. «Надо разобраться, с чего начать, что делать непременно, а чего не делать ни в коем случае. Не переживай, ты скоро сам дойдешь до полной учетности с этим-то дельцем, Серый». Она потормошила его. «Не впадай в хандру». «Я из нее и не выпадал», — вяло огрызнулся он и уставился в заоконную темень. «Серый». Она обошла диван и положила руки ему на плечи. «Ну, хочешь, пойдем в сугробе поваляемся. Мы же собрались, забыл. Сегодня ясно, звезды видно будет, а?» «Пойдем», — сказал Алексей. «Все лучше, чем пялиться в потолок или в экран телевизора и думать о том, что как был бездомным, так и остался. И зачем купил эту квартиру? Все равно он там почти не появлялся. Правда, окажись он в общаге после госпиталя, мог бы и рехнуться. Не от одиночества, а от постоянного шума. Соседи были, мягко говоря, буйными». «Как-то ты это без особого энтузиазма говоришь», — деловито сказала Лариса, появляясь в одном незастегнутом сапоге. — «Давай, одевайся. Сколько тебя можно ждать?» На свежем воздухе и впрямь стало получше, будто выморозило дурные мысли. Пахло снегом и близкой оттепелью, но пока сугробы искрились в свете редких в этом сквере фонарей. — «Идем по этой дорожке», — показала Лариса. «Там фонарей почти нет, а куча листьев как раз есть. И луна уже. Вон она, будто нас дожидалась». Алексей взглянул вверх. И впрямь. Серебристая зимняя луна светилась сквозь черные ветви, разрисовывая нетронутый снег сложными узорами. «На сумею, похоже», — сказала Лариса. «На что?» «Ну, это если я правильно запомнила», — созналась Лариса. «Техника рисования такая японская, одной только черной тушью на рисовой бумаге. Или вроде бы еще красное можно добавлять». «Забыла. Домой придем, покажу репродукции. Казалось бы, ерундовина, веточка с ягодкой нарисована. А красиво, глаз не отвести». «Покажи», — кивнул Алексей, подумав о том, что ни черта не знает. «Кажется, это заимствование из Китая, но я точно не помню. Надо посмотреть», — продолжала Лариса. «Серый, ты о чем так замечтался?» «А? Да ни о чем», — пожал он плечами, потом все-таки сознался. «Я страшно темный». «Ты не темный, ты серый». «Да я не в этом смысле», — фыркнул Алексей. «Просто ты так просто говоришь. Вот это похоже на, короче, на японский рисунок. А недавно, помню, увидела рекламу и полчаса носилась по квартире в восторге. Какую-то выставку в наш музей привезут». «Ага, импрессионистов из запасников», — улыбнулась Лариса. «И ты пойдешь со мной, чтобы это, просветлеть разумом». «Ларис, я даже не представляю, что это за импрессионисты и с чем их едят», — серьезно ответил он. «И я не переношу музеи. Нас время от времени вывозили на эти культурно-массовые мероприятия, если спонсоры денег давали. Вот я как вспомню экскурсовода, у меня все зубы начинают ныть. Посмотрите налево, посмотрите направо. Ах, в греческом зале, ах, в греческом зале!» — засмеялась она. «Ах, Аполлон, ах, Аполлон!» «Ну вот». «Я чувствую, ты что-то цитируешь, а что, представления не имею», — вздохнул он. «Я тебе покажу. И, Серый, на кой черт нам экскурсовод? Историю импрессионизма тебе знать не нужно, технику их работ тоже. Это я увлеклась в свое время, сама в студию ходила. Просто посмотришь картины вживую. Я их и в альбоме могу увидеть. Нет, серый в альбоме не то, — серьезно сказала Лариса. Гравюры, графику еще можно рассмотреть на репродукциях, классическую живопись тоже, но этих только вживую. Поверь, достаточно подвинуться на пару сантиметров в сторону, и вместо непонятной мозаины ты увидишь картину. Ну как тебе объяснить? Она задумалась. Извини, если я в терминах запутаюсь. Например, ты рассматриваешь в бинокль какие-нибудь заросли, что ты ищешь. Ничего не видно, кусты и кусты. И вдруг ты сменил угол обзора, и вот тебе все как на ладони, рисунок сложился. Так яснее? «Пожалуй», — поразмыслив, ответил он. «Ну вот, отступишь на шаг, появляется перспектива. Некоторые вещи вблизи вообще нельзя рассматривать. Только многим это невдомек. Так носом ее лозят по холсту. Чуть в сторону видишь детали. Раз разглядишь, уже не потеряешь», — улыбнулась она. «Это очень интересно, правда. Мне даже любопытно, как скоро ты разглядишь то, что я». Хоть наверняка об этом знала, только с пятого раза увидела. «Уговорила, уговорила», — поднял руку Алексей. «Только вот этих, которые всякие кубы и шары рисуют, не надо, ладно? Абстракционистов я и сама не понимаю, так что ну их», — махнула рукой Лариса. «И в театр я тебя тоже не потащу. У нас тут мало хороших постановок, а куда-то ехать, ну его». «Захочется, можно в записи посмотреть. У меня большая подборка фильмов-спектаклей со старыми актерами, не нынешними фифами. Ну и просто хорошего кино масса». «Я и актеров-то не знаю», — сознался он. «В лицо еще так-сяк, а по фамилиям». «Я тоже не знала. А потом, как та кошка, которая сперва боялась пылесоса, а потом втянулась. Знаешь такой анекдот?» Алексей не знал, но все равно рассмеялся, вспомнив реакцию Ларисиных кошек на пылесос. Палевая обычно ретировалась, повыше, на шкаф или хотя бы Алексею на плечо, и презрительно смотрела на этот агрегат. Полосатая же охотилась на пылесос, била его лапой, ловила за шнур, а потом гордо запрыгивала сверху и так каталась на побежденном монстре. «Ну вот, чуточку развеселился», — улыбнулась она. «А мы почти пришли. Видишь, вон те сугробища». «Туда мы не пойдем», — резко произнес Алексей, насторожившись. «А? Не слышишь?» Впереди переговаривались веселыми пьяными голосами. Чем-то звенели, пахло куревом. «Разворачивайся», — велел Алексей, но было уже поздно. «Э, приятель, закурить не найдется?» — спросил кто-то, обдав ядерным запахом перегара. «Извините, не курю», — спокойно ответил он, чувствуя, как поднимается на загривке несуществующая щетина. «Ой, красивая!» — добавил другой, намеренно слепя фонариком. «Пойдем, посидим с нами. У нас там костерок ща будет. Выпьем того сего. Ах, хахаль твой, пускай чапает по-здорову». «Спасибо за приглашение. Да мы вышли на минутку, у меня ужин стынет», — дружелюбно сказала Лариса. «Ну ничего, разогреешь. Пойдем, с нами весело». Он схватил девушку за руку, а Алексей ведь по себе помнил, с места ее сдвинуть почти невозможно. «Упрямая попалась», — фыркнул первый и обернулся. «Эй, пацаны!» Их было пятеро. «Ребята, не надо», — попросил Алексей, понимая, что шансов у него нет. «Сшибут с ног и запинают. Какой из него боец? Значит, главное не дать себя повалить. Держаться на ногах, сколько получится. Только...» Двое утащили Ларису в кусты, попросту взяв под руки. Трое оказались напротив. Кто с арматурой, кто с дрекольем. Лавку разломали, что ли? Прежде бы он положил их в мгновение ока. «А теперь...» «Ну, не курящий, давай поболтаем», — сказал один, сплюнув окурок. «Не смейте! Не трогайте его! Его нельзя!» Яростные женские крики раздавались в безлюдном сквере, где некому было прийти на помощь. «Да забирай ты, сволочь! На, подавись! Все, что есть, на тебе телефон! Деньги забери! Только не трогайте его!» «Ларка! Ларка, я сейчас!» «А что он?» «А Лариса? Она маленькая такая, по плечо ему, тоненькая и веселая. У нее волосы пушистые и легкие, как ковыль. И сама она легкая, будто перышко. Такую бы только на руках и носить. Только он не может и уже никогда не сможет. Первый удар он отбил, второй тоже. Это были совсем пацаны, драться не умели. Третий оказался посильнее, но ему уже было не до сломанных ребер и прочего. Надо было положить их, потому что Лариска... Из кустов, куда ее утащили, раздался какой-то то ли рык, то ли виск, а потом дикий протяжный вопль, не женский. Такой, что даже нападавшие, раздухарившиеся ребята попятились. Кричал мужчина, захлебываясь от боли. Он такие крики слышал, а потом завопил второй. «Что за...» — выговорил вожак. «Черт с ним! Валите этого психа!» Он выставил руки, принимая удар арматуры и надеясь, что плотная куртка его отчасти смягчит, но не почувствовал ничего. Зато увидел. Через его голову, прыгнув сзади на плечи и опрокинув снег, махнуло что-то некрупное, светло-серое. Потом раздался лязг зубов и крики. А потом все стихло. «Серый! Серый, ты где?» Во весь голос звала Лариса. И он встал. Сперва на карачки, потом, нашарив палку и во весь рост. «Ларис, я тут. Ты как?» «Живая. А ты?» «И я живой. Они тебе что-нибудь...» «Куртку только порвали, гады! Что это было? Это ты их разогнал?» «Не я», — честно ответил он, пытаясь разглядеть, цела ли она. Светлый пуховик был заляпан кровью. На лице у нее, кажется, была тоже кровь, волосы слиплись. Я пытался отмахнуться, но куда мне? Собака откуда-то выскочила, рявкнула, и они помчались впереди собственного визга, а больше я ничего не разглядел. Слава богу, ты цела. Цела? Да ничего со мной. Спасибо собаководам, которые своих зверей без поводка выгуливают, выдохнула она. Ты ее видел? Собаку. Мельком. Помню, что не крупная, точно меньше овчарки. Светло-серая. Хаски, может. Они вроде бы в моде теперь. Да хоть бы и дворняга. Лариса взяла его за обе руки. Пойдем скорее. Не будем больше по темноте бродить. Берегись. Он не успел обернуться. Сзади по ребрам прилетело чем-то тяжелым. Левый бок взорвался адской болью, такой, что в глазах потемнело. Вроде бы он еще пытался перебирать ногами, но тут же все померкло.